Глава 24. Путь. Тут, наконец, подоспели Дудзе, Лу Пяо и остальные. «Шэн Юэ, ну ты гад! Всемиром на одного!» — пылая благородным гневом, завопил Дудзе. Впрочем, заметив, что друг в помощи не нуждается, он сбавил обороты. Нэ Ли, конечно, притворялся, что ему намяли бока, хотя на нем не было ни царапины. Из толпы наблюдавших за дракой курсантов тоже раздавались критические замечания. «Да я ему ничего не сделал», — пытался оправдаться Шэн Юэ, но его лишь осыпали бранью. Пяо просек ситуацию с первого взгляда. «Как ты ничего не сделал?» «Да вы же его толпой тут метелили!» «Давай мы впятером тебе тоже ничего не сделаем», — заорал Пяо. «Разве не ты тут недавно клялся-божился, что прикажешь своим амбалам прикончить Нэ Ли? Можешь отнекиваться сколько хочешь. Все слышали, как ты это говорил». «Да это я так, понарошку», — поспешил заявить Шэн Юэ. И Сяо Нин-младшая, и Е Цзэ Юнь смотрели на него с отвращением. Убить курсанта прямо в академии, да это переходит все границы. В глазах Цзэ Юнь Шэн Юэ упал ниже плинтуса. «Так все и было. Честная курсантская, мамой клянусь», — оправдывался Шэн Юэ. «Да, я приказывал мочить его, но это же просто такое образное выражение. Я никогда не посмел бы взаправду убить кого-нибудь в академии. От такого даже моя семья не сможет отмазать». И он никак не мог взять толк, почему никто не хочет ему поверить. «Идет проректор Е Шэн. Нэ Ли, сегодня я проиграл, но ты пожалеешь об этом», — бросил Шэн Юэ перед тем, как сбежать со своими прихвостнями. «Как ты себя чувствуешь?» — взволнованно спросил Сяо Нин-младшая, с заботой подхватывая Ли под руку. «Немного поранился, ничего серьезного. Хорошо, что вы подоспели вовремя», — Нэ Ли улыбнулся обеим девушкам. Кстати, тренировки им пошли на пользу. Кожа Сяо Нин светилась здоровьем, она вся до кончиков волос выглядела обворожительно, а фигурка прекрасной Цзэ Юнь стала еще изящнее. Что одна, что другая блистали красотой, не уступая друг другу. Увидев, как Сяо Нин хлопочет возле Нэ Ли, Цзэ Юнь почувствовала что-то такое непонятное. «Раз ничего серьезного, то хорошо», — неловко улыбнулась она. Наблюдавшие эту сцену парни места себе не находили. За право вот так постоять между двух красоток они были готовы сами себя отмутузить. А девчонки вдруг разглядели, что Нэ Ли очень даже ничего собой. И чем больше они на него поглядывали, тем он им симпатичнее казался. Недаром вот Сяо Нин и Е Цзэ Юнь этим парнем интересуются. Но были и те, кто возненавидел Ли еще сильнее. Сначала этот сопляк похитил у них одну богиню, теперь и вторую к ругам прибрал. Да это же слишком уже! Видя, как красавицы хлопочут вокруг Нэ Ли, они жалели лишь о том, что Шэн Юэ не прикончил негодяя. Присутствие рядом с Нэ Ли соперницы наполняло сердце Сяо Нин тревогой и неуверенностью. Она знала, как Ли относится к Цзэ Юнь, но ничего не могла с собой поделать. Ли был первым и единственным мальчишкой, затронувшим ее сердце. Сяо Нин воображала, что раз она раньше всех заметила выдающийся талант Нэ Ли, то ей хватит времени, чтобы постепенно отвадить его от Е Цзэ Юнь и заинтересовать собой. Когда же эти двое успели так близко познакомиться? «Нэ Ли, я помогу тебе дойти до класса. Кстати, я принесла тебе завтрак», — нежно проворковала Сяо Нин, вцепившись в него обеими руками и прижавшись грудью. Ощутив плечом мягкие округлости, Ли почувствовал одновременно растущее возбуждение, досаду и смущение, и только и смог что проблеять. «Цзэ Юнь, я...» «Ну, раз все в порядке, я пошла». Словно не услышав его, Цзэ Юнь резко развернулась на каблуках и рванула прочь. Она не знала, что за странное чувство охватило ее. Разумеется, и речи быть не могло о том, что она влюбилась в Нэ Ли, что за чушь. Но почему-то смотреть на прижимающуюся к нему Сяо Нин было очень неприятно. «И вообще это не мое дело», — бурчал Цзэ Юнь себе под нос. «Вот пусть себе вдвоем что хотят, то и делают». Тут Цзэ и Лу Пяо, расплывшись в улыбках от уха до уха, показывали друг другу большой палец. Их лидеру за несколько дней удалось заинтересовать двух самых красивых девчонок в классе. И хоть Е Цзэ Юнь старалась держаться с показным безразличием, когда амбалы Шэн Юэ били Нэ Ли, она отбросила церемонии и искренне переживала за него. Лицо затерявшегося в толпе Шаньфея помрачнело. Он наблюдал за тем, как Сяо Нин, заботливо поддерживая, уводит Нелли. Он посмел пойти наперекор клану Шэнь Фэн и увел мою женщину? Да парню жить надоело. И Фэй до хруста стиснул кулаки. Старший брат Шэн Юэ был уже заклинателем демонов серебряного уровня и учился в классе для гениев. В обычных обстоятельствах он на Нелли не снизошел бы обратить внимание. Но события последних дней доказывали, что сопляк перешел дорогу его семье, его младшему брату и ему самому. Добравшись до класса, Ли сразу же, хоть Сяо Нин и отнекивалась, вернул ей 100 тысяч яолинби. Право, это пустяковая сумма, ведь дымник все еще был на расхват. Цена слегка снизилась, но до сих пор за один дзынь давали 200 яолинби и даже больше. Если в ближайшие 3 года спрос останется на прежнем уровне, то Ли будет потихоньку распродавать свой запас. Про Нелли в Академии судачили вовсю. Про его противостояние клану Шэньшэн, про загадочную связь, что соединила его с Сяо Нин-младшей и Едзи Юнь. И многие девчонки, среди них попадались даже очень симпатичные, оставляли в его парте любовные записочки. В прошлом Ли был никем. В Академии им никто не интересовался. Но теперь он оказался в центре всеобщего внимания. Любовные записочки Ли выбросил все до единой. Могли ли другие девушки сравниться с той, что царила в его сердце? Вместе они, Нелли и Едзи Юнь, прошли сквозь огонь и воду. Что же касается Сяо Нин-младшей, Ли очень хотел, чтобы она была его другом. Упорно тренируя сокровенную духовную практику небесного Дао, Ли стремительно наращивал духовную силу. 2 месяца ему вполне должно было хватить, чтобы родиться вновь и сменить кости. Каждую ночь он принимал пилюлю эликсира духовного бессмертия, потом травяную ванну с дымником, чтобы укрепить духовную силу. Развивая духовную силу, Ли не забывал и о постоянных физических упражнениях. Конечно, тренировки духовной силы и тела укрепляют, но этого было недостаточно. Когда заклинатель достигает серебряного уровня, он становится способен поместить в сосуд души демона. Хилое тело может не выдержать переполняющей его демонической мощи. Многие заклинатели приступают к физическим упражнениям лишь после достижения серебряного ранга, перед тем, как выбрать себе демонического духа, но это слишком поздно. Нелли хотел с самого начала заложить прочное основание будущего могущества. Ежедневно он поднимался бегом по горной тропе с корзиной камней за спиной. 2 дня пролетели в мгновение ока. Сила духа Нелли уже достигла 76 единиц. Еще несколько дней, и он тоже станет заклинателем, как Дзе и Пяо. Наступило утро 3-го дня. Команда Чен Линцзяня собралась в библиотеке. Среди тех, кто отправлялся вместе с ними в экспедицию, были Едзи Юнь и Шэнь Юэ. Потомки главных семей Светозара, Линцзянь из семьи Шанмин, Едзи Юнь из клана Фэн Сюэ, а Шэнь Юэ из семейки Шэньшэн, они знали друг друга с рождения и, как и следовало ожидать, решили вместе исследовать руины Гуланя. «И ты здесь?» Едзи Юнь с изумлением смотрела на Нелли. Когда это Нелли успел познакомиться с Чен Линцзянем, организовавшим экспедицию? Похоже, она недооценивала этого мальчишку. Верно, Ли, улыбаясь, энергично кивнул в ответ. Заметив приближающегося Нелли, Шэн Юэ аж лицом потемнел. Он уже попытался еще раз объясниться с Цзи Юнь, но ему было решительно отказано. Теперь девушка его к себе ближе, чем на 5-6 метров, не подпускала, а Шэнь Юэ пребывал в глубокой депрессии. Все из-за этого Нелли. Если бы не он, Едзи Юнь не была бы так холодна. Раз жить надоело, пеняй на себя, мстительно подумал Шэнь Юэ и сказал что-то одному из своих сопровождающих. Тот, коротко взглянув на Нелли, незаметно скрылся. 2 поражения подряд заставили Шэн Юэ осознать, Бронзового уровня маловато будет, чтобы расправиться с проклятым соперником. Так что посыльный побежал за кое-кем покруче. Ли мысленно улыбнулся. Он знал Шэн Юэ как облупленного. Чэн Линцзянь глянул на Ли, усмехнулся и скомандовал. «Отлично. Наконец все собрались. Пора выдвигаться». Он набрал в экспедицию 28 человек. Шэн Юэ привел семерых, и это не считая Е Цзюнь и Нэли, Дудзе, Лу Пяо и остальных. Ли не стал посвящать свои планы. Пусть продолжают тренироваться. В конце концов, экспедиция могла оказаться опасной, а приглядывать за всеми сразу Ли не мог. Все 37 человек заранее запаслись всем необходимым – провиантом, палатками и охотничьими арбалетами. Желая скрыть ото всех, кто затевается рискованное предприятие, они постарались уйти незаметно, сказав всем, что отправляются тренироваться в отдаленном горном ущелье. Глава 25. Клан Илун. Нэли и Е Цзюнь пристроились в последних рядах выступивших в поход курсантов. «С каких пор ты знаком с Чэн Линцзянем?» – спросила Е Цзюнь, пытаясь разобраться, что же представляет из себя Нэли. «Да я его толком не знаю, мы просто однажды перекинулись парой слов в библиотеке», – пожал Нэли плечами. «И все же он согласился взять тебя с собой?» – удивилась Цзюнь. Отношения, которые связывали их с Линцзянем, с самого детства трудно было назвать задушевными, скорее подошло бы определение «приятельские». Наследника семьи Шэн Мин она считала парнем гордым и самоуверенным, эдаким юным господинчиком, привыкшим к восхищению и почитанию. Разумеется, Линцзянь не был скучным занудой, иначе Е Цзюнь старалась бы избегать его общества. Поразмыслив над тем, что же связывает Нэли и Чэн Линцзяня, Цзюнь пришла к выводу: для Ли безвыходных ситуаций не бывает, и он каким-то неведомым способом сумел убедить Линцзяня взять его в экспедицию. Е Цзюнь непринужденно болтала с Нэли, то хмурилась, то улыбалась, а Шэн Юэ, наблюдая за ней издали, сходил с ума от ревности. Цзюнь лишь ему имела право улыбаться. На месте Нэли на самом деле должен быть он, Шэн Юэ. А потому Нэли придется умереть. Лицо наследника семейства Шэн Шэн исказило злобная гримаса. Что ж, щенок, раз выступил в поход, назад тебе дороги нет. О том, что с тобой случилось, никто не узнает. И Е Цзюнь в первую очередь. Шэн Юэ принялся обдумывать, как именно он расправится с ненавистным соперником. Покинув надежные стены Светозара, экспедиция энергично продвигалась извилистой горной дорогой по крутому склону хребта Шанцзу. Путь к руинам Гуланя должен был занять дней 5-6. Все это время путникам придется питаться на ветру и спать на росе, да еще и опасаться нападений демонических зверей. Но Нэли от рождения интуитивно чувствовал приближение опасности. Да прибавим к этому еще и весь опыт его прошлой жизни. Пусть он не достиг еще бронзового уровня, обычный демонический зверь ему не страшен. Да и дорогу они выбрали относительно безопасную. Среди 37 участников экспедиции шестеро были серебряного, а остальные бронзового уровня, в основном не ниже 3 звезд. И даже, хотя никто не подозревал об этом, Е Цзюнь уже достигла бронзового уровня. Таким образом, Ли и Шэн Юэ оказывались слабейшими в группе. 10 часов отряд карабкался по склону горы и ближе к вечеру добрался до ровного широкого плата, заросшего лесом. Осмотревшись вокруг, Чэн Линцзянь решил, что деревья могут послужить неплохим укрытием от ветра, и заявил: «Сегодня мы разобьем лагерь здесь». Шэн Юэ подкатился к Е Цзюнь с предложением: «Почему бы нам не поставить палатки рядом? В случае чего я мог бы защитить тебя». «Не стоит». На фарфоровом личике девушки отобразилось недовольство. Она явно тяготилась его обществом. Ввиду последних событий Шэн Юэ упал в глазах Цзюнь ниже некуда. Она расположилась по соседству с другими девушками. Ли, конечно, мечтал, чтобы их Цзюнь палатки стояли рядом, но, видя, как отшили Шэнь Юэ, не рискнул нарываться на неприятности. Так что он поставил свою палатку на краю лагеря, под сенью дерева. Смеркалось. В зарослях завели концерт цикады. В голову лезли разные мысли. Из глубин памяти всплывали картины из прошлого. Интересно, как там его семья? Хотел бы он хоть одним глазком посмотреть, как там матушка и отец, его дяди, двоюродные братья и сестры. Но навестить их было нельзя. Шанлань все же военная академия. Если курсант сбегал тайком домой, его наказывали. Исключение делалось только для выходцев из знатных и главных семей. Более того, если бы его родные узнали, что он сбежал из академии, они сами задали бы ему взбучку. Лишь через 2 месяца после испытаний курсанты получат увольнение на месяц, чтобы побывать дома и повидаться с семьей. В прошлом семья Нели хоть и экономила на всем, но все же сводила концы с концами. Вспомнив о падении Светозара, Нели до хруста сжал кулаки. Всего через несколько лет на город обрушится полчища безумных демонических зверей. К этому моменту он должен стать невероятно могучим заклинателем, как минимум стального или даже легендарного уровня. Лишь тогда он сможет спасти Светозар от гибели. Времени оставалось мало, и Нели собирался придерживаться своего плана, шаг за шагом, но по возможности быстрее совершенствовать себя. Теперь ему просто необходимо заполучить лампу духа. В дальнейших тренировках ей отводится важнейшая роль. Сев, скрестив ноги под деревом, Ли активировал сосуд души. Там, в глубине, скрывалось нечто, пробуждавшее в нем неподдельное любопытство. В прошлой жизни он ничего подобного не ощущал, а при своем нынешнем уровне возможностей Ли не мог исследовать глубины своего сосуда души. Изначально его сосуд представлял собой бесформенную туманность, но по мере роста духовной силы он стал излучать бледное голубое сияние, постепенно обретая сферическую форму. По мере того, как упорными тренировками он увеличит поток духовной силы, его сосуд души изменит форму под воздействием сокровенной практики небесного Дао. В ночной тишине, в тот же час, за стенами Светозара, в имении семейства Илун. Сяо Нин-младшая смотрела в окно, на окутанное ночным покоем землю. Вечером она получила письмо от Нели, в котором он писал, что будет отсутствовать некоторое время, и советовал ей хорошенько отдохнуть дома и принимать вовремя лекарств. После 2 сеансов массажа и упорных тренировок техники дракона, летящего на крыльях громового ветра, ее болезнь почти сошла на нет, поэтому в ближайшее время проблем не предвиделось. Но потом Сяо Нин узнала, что Нели отправился с Е Цзюнь в экспедицию с командой Чен Линцзяня, и в душе поселилась обида. Почему он не позвал ее с собой? «Юная госпожа, глава семьи просит вас пройти в зал совета», запыхавшись, выпалил вбежавший в спешке слуга. Не понимая, что происходит, Сяо Нин нахмурилась, но немедленно направилась следом за слугой. Зал совета в поместье клана Илун. Глава клана Илун, Сяо Юнфань, чинно выседал на почетном месте в зале совета. По сторонам от него в 2 ряда сидели 6 мужчин зрелого возраста. Это были двоюродные братья Юньфана, старейшины клана Илун. «Отец, зачем ты звал меня?» Слегка склонив голову перед главой и окинув взором старейшин, спросила Сяо Нин. «Мы позвали тебя, чтобы задать один вопрос». Судя по выражению лица, Сяо Юньфан был чем-то недоволен. И Сяо Нин подозревала, что дело не обошлось без вмешательства дядюшки. Сидевший подле главы старейшина Сяо И тонко усмехнулся. «Племянница Нин-младшая, до меня дошли слухи, что недавно ты потратила большие деньги на приобретение огромного количества травы дымника пурпурного. Теперь Когда его цена подскочила в сотни раз, боюсь даже представить, сколько миллионов можно за нее выручить. Имея эти деньги, наш клан смог бы встать с колен и гарантировать себе годы процветания. Племянница так много сделала для клана. Воистину, над нашей семьей воссияла счастливая звезда. Сяо Нин сразу поняла, в чем дело. Прознав о том, что она купила много дымника, дядюшка надавил на отца, чтобы прибрать ценный товар к рукам. Сяо Юньфан, безусловно, не желал разбираться в произошедшем. Неважно, сколько травы купила Нин-младшая, семьи это не касалось. Она поступила так по собственной инициативе. Таким образом, семья не имела права претендовать на приобретенный ей товар. Но Сяо И не сдавался, настойчиво требуя от Сяо Нин объяснений. Гордо подняв голову, она с уверенностью ответила. «Старейшина Сяо И, я потратила на покупку травы дымника пурпурного свои собственные сбережения. Значит, семьи это не касается, верно? Или все купленные вами травы и доспехи тоже должны быть переданы в собственность всего клана?» «Ах ты!» Сяо И не ожидал, что обычно милая и послушная Нин-младшая так резко парирует его предложение. Конечно, откуда ему было знать, что всегда покорная воле семьи девушка, повстречав Нелли, совершенно переменилась? Нелли помог ей понять, что если кто-то поступает нечестно, нужно сразу давать отпор. Услышав слова дочери, Сяо Юньфан с удовлетворением посмотрел на старейшину и заявил: «Моя дочь права. По-моему, все это никак не касается клана». «Ситуация экстраординарная. Трава дымника, находящаяся в распоряжении твоей дочери, стоит сотни миллионов или даже миллиардов яолинби. Для нашего клана это выход из кризисной ситуации и подчинение семье Шэньшэн», — гнул свою линию Сяо И. Покосившись на девушку, он решил соблазнить ее хитрым обещанием. «Если Сяо Нин-младшая передаст дымник клану, то ей не придется выходить замуж за Шэньфэя». По правде говоря, Сяо И сказал это лишь для того, чтобы склонить Сяо Нин к нужному ему решению. Он обманывал ее, потому что лишь клан Шэньшэн мог принять окончательное решение касательно ее замужества с Шэньфэем. Остальные пять старейшин поддержали предложение Сяо И, ведь если трава дымника так и останется у Сяо Нин, то им ничего не достанется. Когда же товар поступит в распоряжение семьи, они смогут получить свою долю прибыли. Даже двое старейшин, всегда поддерживавших Сяо Юньфана, придерживались этой мысли. Видя сложившуюся ситуацию, Юньфан лишь виновато посмотрел на Нин-младшую и вздохнул. В глубине души Сяо Нин чувствовала себя преданной. Почему именно ей жертвуют каждый раз, когда у клана начинаются проблемы? Хорошо, что Нелли забрал у нее всю траву. Она еще выше скинула подбородок и уверенно произнесла: «Я купила дымник пурпурный для своего друга и отдала ему все без остатка еще до того, как цены взлетели до небес. Он уже вернул мне потраченные деньги. Следовательно, меня это больше не касается». «Что?» Лицо Сяо И исказило уродливая гримаса. Сяо Юньфан спросил: «Нин-младшая, это правда?» «Да», для убедительности Сяо Нин кивнула и уверенно продолжила: «Я действительно уже не обладаю тем, что вас интересует». С лицом темнее тучи Сяо И поинтересовался: «И как зовут твоего друга? Из какого он клана?» «Я обещала сохранить это в тайне», — серьезно ответила девушка. Она уже решила, что ни за что не выдаст Нелли, как бы на нее ни давили. Глава 26. Трансформация души. Сяо И пронзил Сяо Нин-младшую ледяным взглядом. «Мы ведь не примем подобное оправдание, не так ли?» И он покосился на Сяо Юньфана. Отец и дочь явно что-то от него скрывают. «Дядя, а не перегибаете ли вы палку? Я Сяо Нин-младшая, клянусь небесами, что каждое сказанное мной слово – правда», – ответила Сяо Нин, выгнув бровь. Ее интонация дала понять собравшимся, что она не лжет. Но чуть помедлив, старейшина Сяо И продолжил: Раз он твой друг, почему бы тебе не попросить его вернуть товар обратно?» Лицо Сяо Нин превратилось в застывшую маску. «Что вы хотите этим сказать? Именно он попросил меня купить траву. Разве я не уроню свою честь, попросив вернуть ее?» «Это для пользы клана!» — оправдывался покрасневший, скорее от злости, чем от стыда, Сяо И. «Сяо И, брось это дело. Допустим, мы попросим его вернуть товар. Но захочет ли он это сделать?» — примирительно заметил Сяо Юньфан. При других обстоятельствах он не позволил бы так давить на свою дочь. «Не может быть, чтобы у нас не было ни единого шанса вернуть товар, принадлежащий нашей семье. Весь вопрос в том, из какой семьи этот самый друг», — с гаденькой усмешкой возразил Сяо И. «Если это никчемное семейство простолюдинов, мы заберем сами, что нам нужно». Волна ярости вскипела в душе Сяо Нин в ответ на слова старейшины, и техника дракона, летящего на крыльях громового ветра, пробудилась непроизвольно. Ее сосуд души запульсировал, вскипел могучим и буйным потоком духовной силы. Загремело, будто во время грозы, и яркий луч света, взмыв ввысь, озарил все вокруг. Тот миг, когда Сяо Нин захлестнули сильнейшие чувства, произошло резкое увеличение уровня духовной силы, и ее сосуд души трансформировался. «Что это? Что происходит с Сяо Нин-младшей?» — выпучил глаза от удивления Сяо Юньфан. «Его дочь совсем недавно достигла бронзового уровня. Откуда же столь мощная духовная сила? Ее давление ощущалось физически, и даже Юньфану, заклинателю золотого уровня, было непросто противостоять ему». Сяо И тоже ошарашенно таращился на Сяо Нин-младшую. Что за технику она использовала? Той, что лишь недавно достигла бронзового уровня, не может быть подвластна такая мощь. Сияющие потоки духовной силы струились вокруг Сяо Нин, подобно прозрачным лентам тончайшего шелка. В их ослепительном свете казалось, что девушка окутана в белоснежные одежды, будто непорочный ангел спустился в наш суетный мир с девятого неба. Постепенно сгущаясь, духовная сила свивалась в прозрачные хрупкие крылья за ее спиной. «Трансформация души!» Все шесть старейшин вскочили. На лицах их было написано выражение изумления, граничащего со священным трепетом. Даже Сяо Юньфана потрясла эта сцена. Кто бы мог подумать, его девочка достигла уровня трансформации души. Трансформация души возможна лишь при условии кристальной чистоты духовной силы. Крайне редко кому из заклинателей удается этого добиться. Разве что одному из десяти гениев не ниже золотого уровня. После трансформации души поток духовной силы заклинателя становится невероятно мощным. В будущем он может с легкостью достигнуть стального или даже легендарного уровня. Сяо Нин-младшая пронзила старейшину ледяным взглядом. «Человек, для которого я покупала траву, оказал мне милость, по сравнению с которой хребет Шанзу – ничтожная кочка. Если вы, дядя, замыслите что-нибудь против него, я остановлю вас. Ценой собственной жизни, хоть вы и мой родственник». Ледяная уверенность, прозвучавшая в суровых словах Сяо Нин-младшей, поразила собравшихся. «У нее всего лишь бронзовый уровень, а она пережила трансформацию души. Это ли не доказательство невероятной одаренности? А ведь ей всего 13 лет! Чего же она сможет достичь несколько лет спустя? Гении, подобные ей, совершенствуются очень быстро. Возможно, за пару лет она добьется серебряного, золотого уровня, а то и выше взлетит». Сяо И съежился от страха. Согласно законам семьи Илун, с сегодняшнего дня Сяо Нин-младшая, продемонстрировав всем трансформацию души, займет высшее место в клане, даже выше Сяо Юньфана. Заветы предков гласили, во все времена в клане наивысшим почетом пользовались гении боевых искусств. Если рождался ребенок с голубым или синим сосудом души, то семья бросала на его воспитание все силы. Он занимал в клане особое место, ведь лишь гений может возвысить семью до небес. Хотя у Сяо Нин-младшей всего лишь зеленый сосуд души и бронзовый уровень, но она смогла достичь трансформации, и эта ее уникальность перевешивала все остальное. Ведь история знала множество заклинателей, от рождения, одаренных голубым сосудом души. Однако имена их канули в реку забвения. Лишь десятая часть из них смогла подняться выше золотого уровня, а среди тех, кто достиг его, лишь единицы переживали трансформацию. Если среди юного поколения семьи Илун обнаруживался гений, весь клан прилагал усилия, пролагая ему дорогу. Старейшины переглянулись, и даже те двое, что всегда шли наперекор Сяо Юньфану, в этот раз были с ним согласны. Нин-младшая едва достигла бронзового уровня, а уже способна к трансформации души, ее ждут небывалые свершения. «Наши поздравления главе клана и тебе, Нин-младшая! Теперь семья Илун наконец-то восстанет из пепла!» Старейшины, еще несколько минут назад желавшие завладеть купленной Сяо Нин травой дымника, теперь угодливо улыбались и щедро рассыпали похвалы. С их глаз словно спала пелена, и старейшины наконец разглядели потрясающий талант девушки. Никто и представить не решался, каких высот Сяо Нин сможет достигнуть в будущем. Слушая их комплименты в адрес своей дочери, Сяо Юньфан немного расслабился и позволил себе улыбнуться. «Так что там насчет брачного соглашения с семьей Шэньшэн?» – пробурчал Сяо И. Поскольку у Сяо Юньфана была лишь одна дочь, после ее замужества с членом клана Шэньшэн место главы семьи Илун занял бы Сяо И. Но теперь события приняли неожиданный оборот. «Сяо И, как можем мы отдать ту, с кем связаны надежды на возрождение семьи, клан Шэньшэн?» – возразил ему один старейшин. «Если свадьба состоится, то Нин-младшая станет частью клана Шэньшэн и больше не будет иметь ничего общего с кланом Илун. Так что теперь свадьба казалась абсолютно неприемлемой». Сяо И был крайне расстроен. Изначально он затеял это собрание как первый шаг к тому, чтобы отобрать у Сяо Юньфана пост главы клана. Но теперь, когда все убедились в гениальности Сяо Нин-младшей, все старейшины перешли на сторону Сяо Юньфана. «Сяо Нин принесла нам благую весть. На этом фоне прибыль от травы дымника – пустяк, не стоящий внимания», – засмеялся один из старейшин. Столь резкая перемена отношения к ней старейшин удивила девушку. Неожиданный всплеск эмоций случайно стал катализатором трансформации. Но если бы не техника дракона, летящего на крыльях громового ветра, вряд ли она смогла бы раскрыть дарованный небом потенциал своего сосуда души. Впрочем, даже удивительная техника и всплеск эмоций сами по себе давали ничтожный шанс на столь стремительный прорыв. И Сяо Нин необычайно повезло. Вот уж правда, не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь она прониклась еще большей благодарностью к Нэ Ли. Если бы не он, какова была бы ее участь? Что до брачного соглашения с кланом Шэньшэн, то пока мы не можем нанести им оскорбление, разорвав его. Но до свадьбы остается еще 2 года. Незачем торопить события, с гордой улыбкой промолвил Сяо Юньфан. Хоть он и являлся главой клана, но испытывал постоянное давление со стороны старейшин. Теперь он наконец-то сможет вздохнуть спокойно. Нин-младшая его не разочаровала. «А ну-ка, Нин-младшая, каков уровень твоей духовной силы?» – спросил Юньфан дочку. «Когда я проверяла в последний раз, была 105 единиц», – ответила она. Но Сяо Нин чувствовала, что после трансформации души стало сильнее. «Так давай проверим еще раз». Сяо Юньфан не мог сдержать улыбку. Сяо Нин вытащила один из кристаллов и направила в него поток духовной силы. Кристалл разгорался все ярче и ярче, и вот уже он ослепительно вспыхнул, тихо гудя, словно внутри него бушевала настоящая буря. Глава и старейшины сосредоточенно подсчитывали уровень духовной силы. «Уже 362 единицы?» Все ахнули от удивления. «Всего пару дней назад было 105, а сейчас 362, нет, 365? Третья бронзовая звезда?» Что и следовало ожидать от гения, прошедшего трансформацию души. Все старейшины радовались и восторгались, и лишь Сяо И был мрачен. Сяо Нин-младшая тоже была удивлена результатом, она не ожидала, что ее духовная сила будет расти такими темпами. Теперь старейшины клана не вынудят ее выйти замуж за члена клана Шэньшэн. А ведь если подумать, все это заслуга Нэ Ли. От одной мысли о нем сладко защемилось сердце. Девушка стиснула кулаки. Она продолжит усердно тренироваться. Лишь став сильной, она сможет разорвать брачный договор с Шэнь Фэем. В ночной тиши. Скрестив ноги, Нэ Ли сидел под деревом, продолжая тренировку. Постепенно он входил в состояние медитации. Его сосуд души погружался в состояние покоя. С помощью сокровенной духовной практики небесного Дао Ли концентрировал в теле энергию земли и неба, постепенно наращивая духовную силу. Кроме дуновения свежего ветра, ничто не нарушало покой ночи. Направляемая Нэ Ли духовная сила закружилась вихрем вокруг него. Каждая мышца тела ритмично сокращалась, словно струны, которых касались невидимые пальцы. Духовная практика небесного Дао одновременно укрепляла и душу, и тело. После полуночи Нэ Ли прекратил тренировку. Его духовная сила еще недостаточно окрепла, и ночные тренировки могли навредить здоровью. Он взял кристалл души и направил в него поток духовной силы. 82 единицы. Неплохой результат всего лишь за несколько дней тренировок. Вдалеке мелькали силуэты часовых, обходивших лагерь. Вдруг Нэ Ли потревожил странный запах. Похоже, пахло демоническим зверем. Не ровен час нападет на лагерь. Нэ Ли мгновенно вскочил и бросился в лесную чащу.